повелевавшему немедленно закреплять первый успех. Браунинг он отвел от дешевенькой крахмальной манишки собеседника, но все еще покачивал им в воздухе, с видом грозным и непреклонным, суровым тоном осведомился. — Вы в самом деле контрабандист? Хоть в этом не играете? — Да помилуйте, ни в чем я не играю, — выпалил потерявший всякую браваду Яша. — Я член партии анархистов. И через границу я уже переправил столько народа, что вы можете успокоиться и не питать дурацких подозрений. Ну, неудачная была шутка, согласен. Но уберите вы, наконец, пистолет. Свободной рукой Сабинин распахнул его пиджак и бесцеремонно вытащил из-за пояса большущий никелированный кольт образца 902 года с изображением вздыбленной лошади на рукоятке. Отнюдь не самое удобное для потаенного ношения оружия. Бегло осмотрев его, протягивая рукоятью вперед хозяину, Сабинин хмыкнул. Не могли подобрать что-нибудь поудобнее? Громоздкая бандура, поверьте понимающему человеку. Много вы понимаете, — огрызнулся Яша, пихая пистолет за пояс довольно неуклюже. На здешнюю непросвещенную публику именно такие пушки ошеломительное впечатление производят. Огромный, внушительный, аж сверкает. Совсем другое отношение. — Ну, вам виднее. — уже примирительно сказал Сабинин, пряча свое оружие. — Впредь не выкидывайте со мной таких номеров, хорошо? У меня, знаете ли, тоже есть нервы. Чересчур уж для меня чревата встреча с голубыми мундирами. Вот и не сдержался. Нельзя же так в самом деле. Да ладно, кто старое помянет, — отозвался Яша вполне миролюбиво. Давайте шампанского, а? И, между прочим, я вовсе не шутил насчет привлечения вас в нашу партию. Люди у нас лихие, заняты делом, не то что ваши эсдеки. Ну, я бы не стал упрекать эсдеков в бездеятельности, — серьезно сказал Сабинин. Многое можно вспомнить. — Да знаю я. И все равно... — Послушайте, — прервал его Сабинин, — давайте пока что оставим теоретические споры, в которых, откровенно вам признаюсь, я и не силен. Давайте о земном, о практическом. Меня в первую голову интересует, как вы собираетесь меня переправлять за кордон. Сто раз прошу прощения, но именно этот вопрос меня более всего в данную минуту интересует. Насколько я понимаю, именно с вами я и должен был встретиться как с окончательной инстанцией. Но не совсем, признался Яша. Приглашу я вам сейчас вашу окончательную инстанцию. Коли уж вы пылаете таким пиететом к эсдекам, ну, подождите пару минут. Он вышел, насупившись. Сабинин, закурив папиросу, терпеливо ждал. Грозный анархист вернулся буквально через пару минут, пропустил своего спутника в дверь, а сам, не входя, смирно сказал: «Всего наилучшего! Увидимся еще!» Сабинин вежливо встал. С первого взгляда видно было, что вошедший — птица совсем другого полета, нежели недалекий анархист с его глупой бравадой и неприкрытой хлестаковщиной. Перед Сабининым стоял господин лет 35, темноволосый, с аккуратно подстриженной бородкой и усами, одетый, на первый взгляд, просто и даже бедновато, но очень быстро становилось ясно, что за мнимой простотой как раз и кроются вкус, элегантность, стиль. Безусловно, это был человек из общества, получивший и должное образование, и воспитание. Как ни присматривался Сабинин, но оружие под одеждой так и не заметил. Но это не означало, что оружия не было вовсе. — Итак, — непринужденно спросил вошедший, усаживаясь, — значит, вы и есть товарищ Николай, столь неожиданно ворвавшийся в наши унылые будни? — Без особого желания, надо сказать, — признался Сабинин, пытаясь выбрать наилучшую линию поведения. — Простите, с кем имею честь? — Дмитрий Петрович. Склонил голову незнакомец. «С фамилией, простите великодушно, обстоит несколько сложнее. Почти как у вас в нынешний момент. Меня еще частенько именуют Кудеяром. Как, по-вашему, не слишком претенциозная кличка?» По-моему, дело вкуса.